Даже если б я тебе сказал, ты бы все равно не понял, на какую редкость. Но комментариев от нее не потребовалось. Франк уже перешел к истинной причине своего звонка. А у меня тоже добрые вести. Суд по делу Авенира Галани будет чистой формальностью. После случившегося с вами всю полицию подняли на ноги. Они миллиметр за миллиметром прочесали лес Монциана. И в стволе дерева нашли пулю, полностью идентичную той, которой был застрелен Коннор. Это на 100% подтверждает твою версию и означает, что я одним выстрелом убью двух зайцев. А именно, докажу твою невиновность и получу за труды чек с полицейской печатью. Может быть, даже я и не буду его обналичивать, а повешу в рамки над столом наподобие жертвоприношения. Морин промолчала. «Ты что, не рада?» «Да нет, рада, конечно. По идее, надо радоваться. Еще недавно, после такого известия, она бы первым самолетом полетела к Коннору, бросилась ему на шею и поделилась своей радостью. А как ей теперь радоваться, если эта радость добыта ценой его гибели?» Франк, видимо, угадал ее мысли, потому что голос его стал еще более проникновенным и успокаивающим. «Ну вот, теперь ты знаешь, что тебя ожидает. Я не настолько глуп, чтобы думать, будто все пойдет по-прежнему, и не стану уверять в этом тебя. Но уж прости мне такой неоригинальный совет. Доверься времени и людям, которые тебя любят». «Я понимаю, — продолжал Франко, — это не вернет прошлого, но поможет его пережить. Если буду нужен, я всегда здесь. Я знаю, Франко, и очень тебе благодарна. Желаю тебе успеха на твоем слушании». Морин повесила трубку, обдумывая слова Франко. Он, в общем-то, прав. Она молода, некоторые говорят, что красива, а некоторые даже считают, что умна. Но только один человек дал ей почувствовать себя самой красивой, самой умной и самой желанной на свете. Теперь его нет, и она просто одинока и вынуждена прятаться от мира. Мир не любит тех, кто выплескивает наружу свои страдания. Все тешат себя иллюзией, что зла нет, и не желают, чтобы им доказывали обратное. Морин решила, что чашка кофе не сделает день горше, чем он есть, разве что чуть пожарче. Эстрелла с готовностью кинется на кухню, если ее попросить, но Морин предпочла сварить кофе сама. Она вышла из спальни и отправилась бродить по дому. Квартира у матери была большая, 400 квадратных метров, четко разделенная на дневную и ночную зоны. Пройдя по широкой аркой, попадаешь в гостиную, а из нее ведет коридор на кухню. За годы, прожитые в Италии, мать обрела европейский вкус, потому в обстановке квартиры современный дизайн смешивается с антикварной испанской и французской мебелью, отлично сочетающейся с тяжелыми шторами и пастельными цветами стен. Здесь, в полном соответствии с характером Мэриан Левалье, нет ничего случайного. Шлепая босыми ногами по коридору, Морин услышала голоса, доносившиеся из другой половины дома. Среди них выделялся голос матери. Это показалось ей странным, потому что в полдень мать обычно у себя в конторе, в отделанном деревом офисе, занимающем полэтажа в небоскребе Трамп Тауэр. Появившись в проеме арки, она увидела мать в обществе двоих мужчин.